بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. По милости Всевышнего Аллаха мы сегодня продолжаем изучение книги Мадариджу Салихин имама Ибн Аль-Кайима رحمه الله تعالى. И далее он переходит к рассмотрению степеней или видов и уровней наставление на прямой путь, аль-хидая, который включает в себя общие виды, то есть общие для всех, и особые виды наставления на прямой путь, которые касаются, которых удостаиваются не некоторые люди, не все. И начинает он с первого уровня, первого вида наставления на прямой путь, аль-хидая. Это мартабату таклимилля аззаваджаль. То есть вид или уровень беседа Аллаха с кем-то из его рабов наяву без посредника. И это, то есть от него, от Аллаха непосредственно обращение к этому рабу, к этому творению. И это самый высокий вид наставления на прямой путь, аль-хидая. Итак, мы знаем, что, например, мы знаем, что Аллах Субхану ва Тааля разговаривал или дал этот вид хидая некоторым своим пророкам, таким как Муса, алейхиссалям, Муса ибн Имран, да будет салят и салям ему и нашему пророку. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Вакаллама Аллаху Муса таклима». وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. И говорил Аллах с Мусой разговором, или ведя с ним беседу, таклима. Вот это вот слово таклима здесь, таклима в аяте, это то, что называется в арабском языке мастар. Это мастар хакики, то есть настоящий мастар. Сначала Аллах Субхану Тааля в начале этого аята, это аяты суры Ан-Ниса, в начале этого аята Аллах Субхану ва Тааля упоминает вообще об откровении, вахи, об откровении, которое он дал пророкам, и говорит Аллах Субхану ва Тааля: мы отправили посланников, о которых мы уже рассказывали тебе прежде, и посланников, о которых мы тебе не рассказывали. То есть речь идет вообще о вахи. Хорошо? То есть Аллах Субхану ва Тааля упоминает сначала в аяте суры Ниса, до этого аята: «Инна ухейна илейка, кама ухейна иля Нухин ва Набиина мин бади». Мы дали откровение тебе, вахи, так же, как дали Нуху до тебя и пророкам. Да, после Нуха. Итак, вначале упоминается что? Вахи, откровение, которое было дано Нуху и пророкам после него. А потом выделяется и упоминается особо, что то, каким образом Аллах Субхану ва Тааля обращался к Мусе. И сказано: «Вакаллама Аллаху Муса таклима». И говорил Аллах с Мусой, ведя с ним беседу, то есть выделил Мусу, да, из общего числа упомянутых здесь пророков, сообщением о том, что он, то есть Аллах Субхану ва Тааля, говорил с ним непосредственно. Это указывает нам на что? На то, что таклим, то есть беседа, ведение беседы Аллах Субхану ва Тааля, это не просто вахи, а это особый вид вахи. Не просто вахи, который упомянут, да, в начале суры, а это особый вид вахи, поэтому Аллах Субхану ва Тааля упоминает о Мусе особо здесь, о том, что он говорил с ним, ведя с ним беседу. И затем Аллах Субхану ва Тааля здесь подчеркивает, что это было не просто откровение. Аллах Субхану ва Тааля говорил с ним не через посредников, и что это не аллегория, что это не какая-то метафора, не в переносном смысле, а что он с ним говорил непосредственно, разговором. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля подтверждает этот смысл чтобы был понятен этот смысл, и никакой другой говорит таклима, разговором, то есть ведя с ним беседу. Это был в буквальном смысле разговор. Чтобы удалить всякие сомнения, всякие представления, которые есть у муаттилитов, то есть те, кто отрицает атрибут Аллаха, в том числе его речь, да, джахмитов, мутазилитов и других, чтобы опровергнуть их сомнения, их представления ложные о том, что речь идет здесь не о беседе Аллаха в буквальном смысле, а что это было просто что? Внушение Муси. И чтобы не возникло такого понимания, Аллах субхану ва тааля говорит таклима, разговором, то есть вел беседу. Это не было просто внушение Муси или какое-то указание ему. Или внутренние смыслы, которые есть у Аллаха, внутренняя речь была выражена кем-то. Без беседы, без непосредственного разговора. Именно поэтому здесь есть вот этот вот масдар, таклима, беседой, который говорит нам о том, что это была в буквальном смысле беседа, и это не была аллегория. Итак, это первый вид или первая ступень, первый уровень наставления на прямой путь. Второй уровень аль-хидая, аль-мартабатусания, это уровень или вид, который называется аль-вахи, то есть откровения пророков. Аль-вахью аль-мухтассу биль-анбия, то есть пророческое откровение. Пророческое откровение. Аллах субхану ва тааля говорит в суре Ниса, мы уже прочли с вами, это до упоминания о том, что он говорил с Мусой разговором. До этого аят «Инна ухейна илейка, кама ухейна иля Нухин, ва-набиина мин ба'ди». Мы открыли тебе вахи, откровение, как открыли Нуху и пророкам после него. И в суре Шура говорит Аллах субхану ва тааля: «Вама кана ли башарин, а юкаллимаху Аллаху илля вахьян ау мин вараи хиджаб». И не было такого, чтобы Аллах говорил с человеком иначе, как посредством вахи, откровения, или через завесу. Или через завесу. И посмотрите, что здесь, вот в этом вот аяте, в последнем, Аллах субхану ва тааля сделал аль-вахи одним из видов речи Аллаха. Еще раз аят повторяю. «Вама кана ли башрин ай юкаллимаху Аллаху илля вахьян ау мин варай хиджаб». И не было так, чтобы Аллах говорил с человеком иначе, как посредством откровения или через завесу. То есть откровение здесь сделано что? Одним из видов чего? Речи Аллаха. Аллах говорил, сказано, один из видов его обращения к творениям, это что? Аль-вахи. В то же время в аяте суры Ниса, который до этого мы прочли, там Аллах субхану ва тааля упоминает вахи, и наряду с ним упоминает после этого что? Таклим, то есть разговор, его беседу, да, с Мусой. То есть вахи и беседа, как два вида обращения Аллаха к творению. Понятно? Итак, в аяте Шура вахи упомянуто как вид речи Аллаха. В аяте суры Ниса речь Аллаха, то есть беседа его с кем-то, таклим, да, сказано, упомянуто наряду с откровением вахи, как две формы, да, обращения Аллаха к творениям. Как это понять? Ибн аль-Хайм объясняет это так. Он говорит, смотря, что подразумевается здесь под таклим, под речью Аллаха. Если под речью Аллаха подразумевается особая его беседа, непосредственная беседа, как с Мусой, то есть без посредников, то тогда такая речь стоит наряду с вахи, как одна из форм общения Аллаха с творениями. Понятно? Как одна из форм с вахи. Вахи и таклим. Если же под таклим, под речью подразумевается вообще обращение Аллаха, в общем обращение Аллаха к творениям, то есть донесение до творений смыслов различными путями, то тогда вахи получается что? Один из видов речи Аллаха. Понятно? Объясняю еще раз. В аяте в суре Нисаа сказано: «Мы внушили тебе, как внушили Нуху и пророкам после него». Хорошо. Потом сказано: «И разговаривали мы с Мусой разговором потом». Хорошо. То есть, упомянуто сначала откровение, как одна из форм обращения Аллаха к его рабам. Потом упомянуто таклим, его речь, то есть непосредственно его речь, как другая форма обращения Аллаха к творениям, как с Мусой алейхиссалям. Понятно? А в суре Шура сказано: Аллах разговаривал с человеком не иначе, как посредством откровения. То есть откровение сделано что? Видом или частью разговора. А в аяте суры Ниса разговор и откровение как два вида чего? Как две формы обращения Аллаха к творениям. Как понять? Ибн аль-Каим объясняет, что если под речью Аллаха, под его разговором подразумевается вообще донесение от Аллаха смыслов каких-то до творений в общем, таклимуль-ам, то есть общий разговор, хорошо, то тогда вахи – это одна из частей его, одна из проявлений, одно из видов. Понятно? Откровение – тогда одно из видов. Если же под таклим подразумевается, под разговором, что непосредственная беседа Аллаха с кем-то из рабов, то тогда это и вахи является двумя вот разными формами чего? Общения Аллаха с творением. Хорошо? Тогда они являются просто двумя вариантами. Понятно или нет теперь? Хамдулилля. Что такое аль-вахи вообще в языке арабском? Буквальное значение слова вахи в арабском языке. Вахи – это аль-и'ляму ас-сари' аль-хафи. Это уведомление, аль-и'лям ас-сари' быстрое, аль-хафи – скрытое. Это мы с вами проходили уже, когда изучали акида тахауия, да? Аль-вахи – это аль-и'лям ас-сари' аль-хафи, то есть уведомление быстрое, скрытое. И используется глагол ваха, используется глагол ауха. Хорошо, и откровение вахи имеет разные виды, о чем говорит Нуркей, мы поговорим позже. Так это вторая степень, второй уровень, второй вид чего? Аль-хидая, наставление на прямой путь. Третий вид – это посылание Аллахом посланцев из числа ангелов к посланникам из числа людей. Посылание Аллахом, отправление им посланников из числа ангелов к посланникам из числа людей с тем, чтобы они донесли до этого посланника из числа людей то, что приказал Аллах Субхану ва Тааля. Вот эти вот три вида аль-хидая, они присущи только пророкам. Только пророкам Аллах беседовал или давал вахи разными путями, либо посылал посланца из числа ангелов только кому? Пророкам, с какими-то приказами Аллаха, да, с какими-то наставлениями. Это то, что касается пророков. Не бывает для других. Касаясь последнего посылание, отправление посланцев из числа ангелов к посланникам из числа людей, то либо этот посланец из числа ангелов принимал облик человека, и люди видели его, и он разговаривал с посланником из числа людей, и тот разговаривал с ним. Мы знаем историю, когда Джибриль пришел, да, в белой одежде, с черными волосами, пророк алейхиссалату вассалям, или когда он приходил в облике Дихи аль-Кальби, сподвижника, да, то есть принимая образ человека. Либо ангел предстает перед пророком в его истинном образе. Как предстал Джибриль алейхиссалам перед пророком алейхиссалатом в своем истинном облике с 600 крыльями. Да, 600 крыльев у него было. Либо ангел входит в пророка, в посланника из числа людей, и внушает ему то, что передает ему то откровение, которое должен был передать, а потом уходит, покидает его. И все эти три вида передачи посланцам, ангелам, состоялись в отношении пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то есть все три вида имели место. Четвертый вид аль-хидая, или четвертый уровень аль-хидая, Это то, что называется по-арабски «ат-тахдис». «Ат-тахдис» – внушение правильного решения, правильной мысли. Наитие. Наитие. Внушение подсказки, подсказка свыше. Это называется «ат-тахдис». Пророческое откровение «Аль-Вахью-Л-Хас» стоит, несомненно, конечно же, выше, чем эта степень или этот вид наставления на прямой путь. Более того, этот вид наставления на прямой путь стоит ниже не только пророческого откровения, он стоит даже ниже, чем уровень «Ас-Сиддиқия», то есть уровень «Сиддиқов». «Сиддиқ» – правдивейший. Правдивейший – тот, который безусловно верит во все, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям. Это сиддик, правдивейший. Так вот, эта степень тахдис, она стоит ниже, чем степень чего? Правдивейших, сиддикия. Этот вид наставления имел место в отношении Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху та'аля. Об этом хадис, в котором пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Иннаху кана филь умами каблакум мухаддасун». Поистине, в общинах, которые жили до вас, были люди мухаддасун, то есть тем, которым подсказывалось свыше, которые обладали вот этим наитием, которым Аллах внушал свыше. «Фаин кана фи хази л-умма», если в этой уме есть такие люди, «фа Умар ибн аль-Хаттаб», то это Умар ибн аль-Хаттаб, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. То есть, действительно так, Умар ибн аль-Хаттаб, вдруг какие-то приходили к нему такие мысли, он их высказывал, и это действительно совпадало с истиной. Бывало так, что он что-то высказывал, какую-то мысль, какое-то желание, что пусть будет так и так правильно, и потом Аллах субхану ва тааля ниспослал аят и подтверждал правильность того, что он говорил. Это называется тахдис. То есть, ему рассказывается, ему подсказывается, ему и его сердцу что-то, внушается ему какая-то мысль, и происходит так, как он на самом деле, так, как ему внушается, так, как ему подсказывается. Ибн аль-Каим сказал, наш учитель имеет в виду шейх ислам Нутейми, рахима Аллаху та'аля, он говорил: «Ас-сиддику акмалю мин аль-мухаддас». Сиддик, он занимает более совершенное положение, чем мухаддас, то есть тот, кому подсказывается свыше, внушаются мысли свыше. Более совершенное положение. Почему? Потому что он из-за совершенства своей веры, полного принятия на веру всего, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям, и из-за совершенства своего следования, мутаба, пророку, алейхиссалату вассалям, не нуждается в тахдис, то есть во внушении ему подсказок каких-то свыше. Во внушении, в наитии. Потому что он, сказано, предал себя самого целиком пути пророка, алейхиссалату вассалям. И отдал свое сердце внешне, внутренне, тайное, явное, себя внешне и внутренне полностью отдал тому, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям. И также говорит Ибн Таймия, рахималлаху та'аля, мухаддас, то есть тот, кому что-то открывается, подсказывается какие-то мысли свыше, хорошо, приходят какие-то мысли к нему, которые являются подсказкой свыше, да, в любом случае должен сверять внушаемые ему мысли с тем, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям. То есть, религия посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и если его мысли соответствуют тому, с чем пришел Мухаммад, алейхиссалату вассалям, тогда их нужно принимать. А если нет, тогда он должен их отвергнуть. И отсюда, говорит он, узнаем мы превосходство степени сиддикия, правдивейших, над степенью мухаддас, степенью тахдис, да, то есть степенью внушения. Далее говорит он, однако многие последователи утопической мистики, мистических утопий всяких, хаялят, невежды, говорят такую фразу частенько. «Хаддасани кальби ар-рабби», «сообщило мне мое сердце от моего Господа». Это говорят многие невежды эту фразу, что не надо опираться на аят, хадис, слова предшественников, опирайся на то, что сообщает тебе твое сердце от твоего Господа. И мы с вами упоминали раньше, да, историю, когда Абдур-Разак, один из мухаддисов, известных передатчиков и собирателей хадиса, сидя в мечети, рассказывал хадисы пророка, алейхиссалату вассалям, и какой-то человек сидел в другом углу мечети, и когда ему сказали, что почему ты не подсядешь, не послушаешь хадисы, он сказал, что там рассказывают от Абдур-Разака, хорошо, то есть Абдур-Разак рассказывает от кого-то, а я непосредственно от своего Господа получаю. И говорит Ибн Таймия рахимахулла, да, правильно, что его сердце ему что-то внушает и что-то ему говорит. То есть сообщило мне мое сердце от моего Господа. Да, хаддасани кальби араби. Да, правильно, говорит Ибн Таймия, его сердце сообщает ему что-то, но вопрос, от кого сообщает? От Господа его или от шайтана? И когда он говорит «Хаддасани кальби арабби», сообщило мне мое сердце от моего Господа, он возводит его, на самом деле не зная, а действительно ли оно изошло от Аллаха Субхану Та'аля. И получается, он возлагает ложь на Аллаха Субхану Та'аля. И если мухаддас этой уммы, то есть тот, кому внушалось, это подтверждено хадисом, словами пророка, алейхиссалату вассалям, кому действительно внушались правильные мысли от Аллаха Субхану Та'аля, Умар ибн аль-Хаттаб, мухаддас этой уммы, если он не произносил такие слова, то как тогда они могут произносить такие слова? Если он не отваживался говорить такое, не отваживался ни разу произнести такое, как они осмеливаются говорить это? Аллах упас его от того, чтобы сказать подобные слова. Более того, когда однажды его секретарь написал в письме «Хаза ма ара Аллаху амир аль-му'минин Умар ибн аль-Хаттаб», то есть письмо, а потом в конце, и это то мнение, которое показал Аллах повелителю правоверных Умар ибн аль-Хаттабу, Умар сказал, сотри это. Зачеркни, сотри и напиши «Хаза ма раа Умар ибн аль-Хаттаб». «Фаин кана сававан фа мин Аллах, ваин кана хатан фа мин Умар, валлаху расулу мину бари». Сотри это и напиши, это мнение Умара ибн аль-Хаттаба самого. То, что он увидел и посчитал сам, Умар ибн аль-Хаттаб. А если это правильно, если это истина, то это от Аллаха. А если ошибка, то от самого Умара. А Аллах и его посланник не причастны к этому. И когда задал был ему вопрос по поводу аль-Келяля, это человек, который оставляет наследство, и при этом у него нет ни детей, ни родителей. И Умар высказал, когда свое решение по этому вопросу, он сказал, «Акулю фигима бира». И я говорю об этом на основании своего мнения. «Фаин якун савабан фамин Аллах, ва якун хапа, фамин ни амин ашшайтан». Я говорю это на основании своего мнения. Если это правильно, то от Аллаха. А если ошибка, то от меня и от шайтана. Так это четвертый вид. Пятый вид наставления на прямой путь – это то, что называется аль-ифхам. Аль-ифхам, то есть внушение понимания. Дарование понимания. Аллах Субхану ва Тааля рассказывает в Суре Аль-Анбия историю о Дауде и Сулеймане, алейхим ассалям, когда у них потребовали решения по поводу овец, которые зашли в сад других людей, попортили сад, попортили посевы, и они должны были решить эту тяжбу между двумя сторонами, между обладателями овец и хозяевами сада. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва Дауда ва Сулеймана из яхкумани фил харс, из нафашит фихи ганаму аль-каум». «Вакунна ля хукмим шахидин», и помяни Дауда и Сулеймана, когда они выносили решение по поводу посева, которые попортили овцы людей, и мы были свидетелями их решения. «Фафахамнаха Сулеймана, вакуллана атейна хукману ильма», и мы дали понимание этому вопросу Сулейману, но обоим из них, и Дауду, и Сулеймана, мы дали мудрость и знание. Аллах Субхану Тааля упоминает здесь двух этих благородных пророков, и обоих из них он хвалит, говоря, что они обладали знанием и мудростью. Но потом говорит, что именно в этом вопросе было даровано особое понимание Сулейману, алейхиссалам. Хорошо. Потому что Сулейман, алейхиссалам, решил этот вопрос как? Что пока не будет восстановлен сад, приведен в его прежний вид, хозяева сада будут пользоваться овцами, их молоком, их шерстью, то есть что от них, какая польза от них исходит. Когда сад будет приведен в прежний вид, то обратно будут возвращены овцы, будут возвращены хозяину, а сад будет возвращен его хозяину. И чтобы ни у кого-то не возникло сомнения, что Дауд, алейхиссалам, это один из пророков Аллаха, которого нужно почитать, и которым также было дано знание, мудрость. Да, Аллах субхана ва тааля говорит, но и обоим было дано знание и мудрость. Просто в этом вопросе именно Сулейману, алейхиссалам, было дано что? Фахм. Открыто понимание этого вопроса. Ему было открыто понимание этого вопроса здесь, в этой конкретной ситуации. Другой пример. Хадис Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху тааля ан, когда его спросили, выделил ли вас чем-то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, из откровения? То есть какое-то откровение, помимо Курана и Сунны, есть у вас особое, которое именно вам оставил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не кому-то другому? Али сказал, нет. «Валлази фалакал хабба ва бара насама», клянусь тем, кто создал людей и расщепил ядра. «Илля фахман», кроме понимания, фахм. Кроме понимания «Ютииллаху абдам фи китаби», понимания книги Аллаха, которую Аллах дает кому-то из своих рабов. То есть, если на что-то выделять, то понимание книги Аллаха, аль-фахм, и то, что в этом свитке, он сказал. Еще если что-то есть у нас, то вот этот свиток есть. Сказали, а что это за свиток? Спросили, а что за свиток? Он сказал, в нем дия. То есть выкуп за убийство или за преступление. Да, это в нем освобождение раба. Рабов нужно освобождать. И что не убивается мусульманин за кафир. Опять речь идет о чем? О понимании, которое Аллах дает людям. Понимание текстов Курана и Сунны. Умар ибн аль-Хаттаб написал письмо Мусалаша ради Аллаху анхума. Написал в письме «Уальфаму альфаму фима удля илейк». То есть стремись обретать понимание в тех вопросах, которые предстают перед тобой, решения которых требуются от тебя. Итак, альфахм, понимание – это милость, это дар от Аллаха его рабам. Это свет Аллаха, который он бросает в сердце раба. И раб познает то, чего не могут постичь другие. И может понять из одного и того же текста, аята или хадиса, то, что не могут понять другие люди, которые так же, как он, знают этот текст наизусть, и которые так же, как он, понимают в общем смысл этот текст, общий смысл. Мы с вами говорили всегда, что в умме много тех, кто знает наизусть шариатские тексты, будь то тексты Курана или Сунны. Но не у многих есть понимание этих текстов, или тех, у кого есть понимание гораздо меньше. И мы даже с вами говорили, что есть такие, кто больше выучил наизусть, чем, может быть, шейх Аль-Альбани, и больше, чем шейх Мубас, и больше, чем шейх Усаймин. Но они не стали Аль-Альбани, не стали Усаймином, и не стали Мубасом. Понимание слов Аллаха и его посланника – это признак сиддикия, то есть того, что человек он из правдивейших. Это показатель того, что он из вали. Хорошо? И в понимании есть разные степени. То есть улема в своем понимании имеют разную степень. Так что может быть на тысячу человек один. Посмотрите на понимание Ибн Аббаса. Какое Аллах дал ему понимание, Ибн Аббас, ради Аллаху тааля анхума, когда собрались Умар ибн аль-Хаттаба люди, и среди них были даже участники битвы при Бадре, и другие. И Умар ибн Хаттаб задал вопрос касательно суры «Изадя Насруллахи Вальфатх», когда пришла помощь от Аллаха и победа. И сказал, что вы понимаете из этой суры? И какое Аллах дал понимание ибн Аббасу, почтил его, выделил его особым пониманием. И люди сказали, которые были, сказали, ну как понимаем, что пришла победа от Аллаха, пришла помощь, и нужно прославлять Аллаха, и нужно славить Его, просить прощения за грехи. То есть общий смысл они поняли. Но ибн Аббас сказал, здесь идет речь об уведомлении пророка, алейхиссалату вассалям, о его близкой смерти. Что значит смерть пророка, алейхиссалату вассалям, приблизилась, пришла помощь от Аллаха и победа. И ты видишь, как люди входят в религию толпами. И славь Аллаха, и проси у него прощения. Поистине он прощающий. Аллах, субхана ва тааля, дал понимание ибн Аббасу этого вопроса. И Умар согласился с ибн Аббасом и сказал, да. То есть это то, что я имею в виду. То, о чем я спрашиваю. То есть это понятно было Умару, это было понятно ибн Аббасу, а для других, которые там были, несмотря на величие их положения, для них это осталось непонятным. То, что стало понятно ибн Аббасу, хотя он был младше них по возрасту. То есть, если посмотреть на эту суру, где мы там увидим вообще сообщение о предстоящей смерти пророка, алейхиссалату вассалям? Если бы не вот это особое понимание, которое дал Аллах. И бывают такие совершенно тонкие моменты понимания, тонкие вопросы понимания, которых вообще недоступно многим людям. То есть выводы сделать, которые большинство людей не могут. Извлечь это понимание не может большинство людей. И человеку помимо этого текста еще нужен другой текст. Или что-то другое ему еще нужно, чтобы понять. А бывает, что все тексты для него недостаточно, он все равно не понимает. Но человеку, у которого есть понимание, если есть тексты шариата, Куран и Сунна, ему другое уже не нужно. Он может обойтись без этого. Итак, это пятый уровень. Или пятый вид. Аль-Хидая, наставление на прямой путь. Саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.